предупредив, что если когда-нибудь кому-нибудь я назову свое имя, он меня найдет и уничтожит. И уж это он точно сделает, я знаю. И что ж с тобой случилось дальше? То, что должна была случиться. Отец не догадался дать мне какие-нибудь лохмотья, и я вышел из дома, в чем был. Одежда на мне была богатая, сплошь из натуральных тканей. Вот тогда меня и ограбили на дороге в первый же день, раздели и отняли золото, которое меня снабдил отец. А когда я вернулся к нашему дому и просил охранника, чтобы он доложил обо мне отцу, тот дал мне 3 минуты на то, чтобы я убрался. — У меня приказ стрелять в тебя после первого предупреждения, — сказал он мне. После этого я, как вы понимаете, к дому отца своего больше не приближался. — А если мессия тебя исцелит, ты вернешься к отцу? — Ни за что на свете. — От обиды? — Нет, из осторожности. Допустим, я исцелюсь, вернусь в дом отца, а потом когда-нибудь снова заболею. И что тогда, эвтаназия? — Пей сок, — сказал Жерар и протянул ему открытую банку. — Пей и плюй на все. — Знаешь, 35-ик, если мы исцелимся и разбогатеем, пойдешь ко мне в младшие братья, согласен? — Жерар — французское имя, а у тебя фамилия тоже французская? — Естественно. — Тогда не пойду. Я уж носил французскую фамилию. — Ладно, 35-ик, после исцеления мы с тобой оба сменим фамилию, я своей тоже не очень-то дорожу. И будет у нас с тобой семья. Будем жить на деньги, полученные от гонок. Но больше на гонки и не ногой. Договорились. Будем экономить, проживем до старости без эвтаназии. Между прочим, я умею чинить всякую механику. В школу меня не отдавали, учили дома. Мне было скучно. Я подружился с нашим шофером. Он меня кое-чему научил. Я и тебя могу научить, например, чинить велосипеды. Ну вот... Мы продумали всю нашу будущую жизнь, 35-ик. Чего нам теперь горевать? А теперь пора спать. Топай в коляску к Лансу, а я вас повезу дальше. 35-ик уснул на коленях у Ланселота, а сам Ланселот натянул на заминтованные ладони рукавицы и, убедившись, что теперь управляться с коляской стало значительно легче, покатил вперед. Жерар положил руки и голову на спинку коляски и толкал ее, подремывая на ходу. Время от времени его руки слабели и падали вниз, и тогда он шел с опущенными руками, толкая коляску плечами и грудью. Чем выше они поднимались, тем меньше публики было на балконах, и по этому признаку они догадались, что здорово опережают остальных паломников. Проснулся 35-ик. Он попил, поел и встал за спинку коляски, а на колени Ланселота уселся Жерар. Его разбудили только перед голубым финишем. Ни на балконах, ни на самом финише они не увидели ни души. Они подошли к натянутой голубой ленте, Жерар отвязал один ее конец. Они прошли за финишную черту, а потом аккуратно сложили ленту и повесили ее на ограду. К ним так никто и не вышел, и никто не увидел их. К их удивлению, ни Инга, ни Ванда в этот день тоже больше не появились. Они не обсуждали это между собой, боясь встревожить друг друга. Они шли дальше, и на каждом следующем ярусе их встречал только ветер. Здесь, на высоте, похоже, всегда дул ветер. Это было хорошо, потому что если ветер затихал... Когда они проходили мимо очередного фонаря распятия, на них веяло сладковато удушливым запахом разлагающейся плоти. При их приближении с фонарей срывались какие-то быстрые черные птицы и исчезали, не давая себя разглядеть. Вечером, когда, по их предположению, наступило время ночного отдыха, на дороге не появились ни служители, ни клоны. «Похоже, тут какие-то необитаемые ярусы», — предположил Жерар. Не думаю. Просто зрители знают, что на этом участке трассы нет никого, кроме нас, а мы их пока не интересуем. Это ведь не наш финиш. Глубокой ночью, когда они брели по дороге, освещаемой светом фонарей распятий, они услышали позади чьи-то скорые шаги и тяжелые дыхания. — Кто-то нагоняет нас, — воскликнул 35-ик. — Что будем делать? А что мы сможем сделать?»